Звонок в дверь показался Любе оглушительно громким. Она была дома одна, родители на работе, и никого она не ждала. С трудом стряхнув с себя оцепенение, в котором она пребывала почти все время с тех пор, как умерла Мила, Люба поплелась к двери. Посмотрела в глазок и увидела приятное женское лицо. — Кто там? — спросила она на всякий случай. — Откройте, пожалуйста, — раздался голос из-за двери. — Я из общества евангелистов. Люба торопливо открыла дверь. Все, что было связано с церковью, вызывало у нее доверие и какую-то почти болезненную тягу. Перед ней стояла молодая женщина с выражением бесконечного терпения на гладком округлом лице и с добрыми глазами. — Простите за беспокойство, — сказала она, робко улыбаясь. — Вы позволите задать вам несколько вопросов? — Да, пожалуйста, — с готовностью откликнулась Люба. — Верите ли вы в то, что Бог един для всех? — Да, — быстро ответила она. — А как вы думаете, чем же тогда объяснить существование нескольких религий? Вы полагаете, что наш христианский Бог и, к примеру, Аллах — это один и тот же Бог? — Да, я думаю, что это так. Но ведь их учения совсем разные и даже противоречат друг другу. Означает ли это, что одна из религий правильная, а остальные неправильные? — Нет, — твердо сказала Люба, — все религии правильные, просто они создавались в разных условиях. Я имею в виду разную цивилизацию, культуру, да климат, наконец. Каждая религия правильная для того народа, который ее исповедует. — А вы сами веруете? — Да. — Тогда позвольте подарить вам наши книги. Вам будет интересно прочитать рассуждения теологов по этому поводу. Мы распространяем наши книги бесплатно, мы хотим, чтобы люди задумались, тогда, быть может, они обратятся к Христу и найдут в его учении ответы на многие вопросы, которые их терзают. Девушка протянула Любе две книжечки, одну совсем тоненькую, другую потолще, в ярко-красной обложке. — Спасибо, — улыбнулась Люба, втайне радуясь, что непонятный и слишком сложный для нее разговор так быстро и легко закончился. Открывая дверь, она и не предполагала, что ей придется вести беседу о том, о чем она никогда, в сущности, не задумывалась, и что ее совсем не интересовало. Она думала, что у нее будут просить пожертвования на бедных, сирых и нищих, и готова была дать денег, тем самым сделав хоть что-нибудь, чтобы вымолить у него прощение. А оказалось, что ей предлагают чуть ли не теософскую дискуссию. «Вы позволите мне зайти через несколько дней, чтобы узнать, понравились ли вам наши книги? Может быть, у вас появятся вопросы, которые мы могли бы с вами обсудить. Если содержание книг вас заинтересует, я с удовольствием приглашу вас на собрание нашего общества». «К сожалению, вы вряд ли застанете меня», — торопливо сказала Люба. «Днем я обычно на работе и прихожу очень поздно. Сегодня вы меня совершенно случайно застали. У меня отгул». «Очень жаль», — огорчилась девушка. «Простите за беспокойство и спасибо вам за беседу».